2-3 раза в неделю. 2-3 раза в неделю, да? И дальше что происходило? То есть отношения были нормальные все. Что-то ухудшилось. Он же не просто так ушел. Сначала как-то были нестабильные отношения. Было... Что такое нестабильные отношения? Мне показалось вот то, что вы рассказывали про Динамо. Это и было. То есть он меня то отталкивал, то разрешал к нему приблизиться. А вот в этом отношении. А потом, вот начиная с Нового года, в этом году, мне казалось, что все, наконец-то. Угу. Ну, во-первых, я увидела искренность в нем, наконец-таки. Вот. И... Подождите, а до этого не было искренности? Ну да, мне казалось, что все из себя так хочет. Что имеется в виду? Ну, вот, временами была, допустим, глупость. Глупость, она была наигранная. Ну, что такое глупость? Давайте же. Мы понимали? Не, ну это не обзывание, это не капитуация, это как резкость. Ну, пример, можно резкость? Что с Новым годом изменилось? Какая откровенность появилась? Ну, во-первых, в его квартире появились какие-то мои вещи. То есть я правильно понимаю, что... А у него есть своя квартира, правильно? Он живет один. Да. И вы у него периодически оставались? Да. Угу. И начали осваивать... территорию. Не то, чтобы оставить, то есть это вещи были не принесенные мной. Все он их сам подобрел. Ну, если пояснить, то есть он мне подарков не делал никаких. Бог с ними, с подарками. А что вот, значит мои вещи? Зубная щетка? Ну да, зубная щетка, там халат. Халат, тапочки. Стандартный набор. Зубная щетка, халат, тапочки. Не, ну не только. Есть там предмет, там личный гигиенный крем какой-то. Угу. Это все он купил. Ну, это мы покупали вместе. Угу. В самом магазине. И дальше. Я могла прийти к нему, когда я хочу. Угу. Потом. А что значит прийти, когда я хочу? Ну, то есть до этого это было как-то так. То есть я. Лишний раз не звонила, то есть это было все согласовано, обязательно. То есть, то есть он мог отказать, скажем так, проведение вечера. А вы могли отказать? Ну да, я не могла. И дальше? А тут вы начали приходить, когда захочет? Ну я уже не приучена ходить, как захочет. В принципе, если быть откровенной, я знала, когда можно прийти, когда нельзя. А когда нельзя было прийти? Ну, во-первых, в основном, то есть, что у него там, может быть, помимо меня было, я не знаю, но я ориентировалась по загруженности. На работе? На работе, да. То есть было совещание, значит, не-не. Нет, дело не в совещании. Дело в том, что к нему часто приезжают люди. Понятно, которых надо где-то. И они останавливаются на меня. Я понял. И хорошо, и дальше что? Ну, потом так неожиданно отношения, скажем так, сошли на нет. Но вот еще был такой период, я сама активность уже никакой не проявляла, отчеты как раз были, мне было вообще не до этого. Вот. А потом я заметила, что он, собственно, ему вовсе-то и не до меня. Там, ну, я так предполагаю, я думаю, что так оно есть, кто-то появился. Ну, вообще резкие изменения там за в течение, вы знаете, сегодня все было одно, а завтра уже другое, они, как правило, свидетельствуют в 98% случаев о появлении третьей стороны. Да, потому что я позвонила, скажем так, с вполне безобидным вопросом, это было после 5 вечера, когда закончился рабочий день. И, скажем так, мягко была поздно, потому что я тут безумно занята. Вот после этого я звонить перестала. Ну и с его стороны, естественно, ничего не последовало. Сейчас он начал опять проявлять активность по отношению ко мне. Так он начал проявлять активность? Да. Тогда его можно поймать. Только вы, опять же, вы чего хотите от этих отношений? Вообще, я, если быть честной, ну, замуж вы хотите. Ну, да, пусть это будет неофициальный брак, но да, я хочу с ним жить, я хочу ребенка. В общем, замуж. Да. А почему он начал съезжать с отношений? Я думаю, что просто... Ну, он добился своего... Если, знаете, как... Вот у него была цель, есть такой, да, спортивный интерес. Вот на «Динамо», кстати, знаете, кто попадается больше всего? Бабники. Вот бабники, они... то есть, у них цель какая? Они же очень такие, да, там... умеющие обходиться, да, так скажем, с девушкой, обаятельный. Но смысл в чем, что как только попадается кто-то, на кого его чары не действуют, да, он начинает, знаете, как искать новую ворожбу какую-то, новое зелье там. И он в этом процессе заводится. И я вот сколько видел бабников, вот, то есть всех их цепляло, причем очень сильно, на женщин, которым они по барабану. Вот, то есть, если женщина, он ее очаровал, и как бы она к нему хорошо относится, у нее такое ощущение, что значит с ней что-то не так. То есть, он ее использует там несколько раз, там в сексуальном плане, и как бы на этом все закончится. А как только попадается женщина, которая, причем она может даже с ним сексом заниматься, но при этом, то есть, не он, а она после секса, слушай, мне же бежать надо. И машет ему ручкой и убегает. И вот это их заводит, ой-ой-ой, как. Обычно они так делают. Обычно они так делают, а тут наоборот. Идет такое игнорирование. А почему отношения начали сходить на нет? Потому что присутствовал муж третья. Муж вообще ни при чем. Это ее заморочки, это, ну, как бы, немножечко другая тема. Мне вот недавно девушка написала, я 10 раз писал, вы вообще человек не понимает. Она встречалась с парнем. Причем, ну как, я рассказываю, ей 25, ему 39. Ну, то есть уже не парень, уже дядечка, да, такой. Все нормально, он ее провожает. А она живет с мамой, мама не работает, живет за ее счет. Не разрешает ей задерживаться после 10, а он ее провожал в 12 ночи, они живут на первом этаже, и мама высунулась, обматерила его, обматерила ее, ну и так далее. В общем, они начинают скрываться от мамы, то есть приходить там в 10 часов, ну представляете, да, мужику 39 лет, ей 25 тоже на секунду. Мама там устраивает истерики. В итоге она решает, что он говорит, типа, ты вообще, ну, как бы разберись с мамой, да, уже это поднадоело, как бы, малости. И в итоге она маме пишет там записку, что я встречаюсь с этим. Она звонит ему, она из телефона вытащила его номер. И начинает там прокуратура, я тебя засужу, убью и так далее. А тут сказал, что все, ребята, что-то мне так этот цирк уже надоел. И она пишет, как мне его вернуть? Я говорю, какой смысл вам возвращать, если, ну, как бы начнется то же самое. То есть решите вопрос с мамой. Ну, во-первых, что в 25 лет жить с мамой? А во-вторых, зачем, ну, то есть, как бы старая тетка, которая просто издевается над ним. Ну, тоже зависит. А? Нет, у нее зависимость от мамы, да, но это называется, да, психологическая связка, сцепка. Но хотя бы возьми банально переедь на съемную квартиру. Мама очень быстро от этого вылечится, я скажу, очень сильно. Особенно если еще немножко на финансовый паек посадить адекватный, то маме сразу станет легче. Понимаете, вот мама, она тоже, вот я уже сколько сталкивался, начинает, представляете, вот в Москве, там же расстояние, это не Ростов, кто в Москве был, тут представляете. И ты где-нибудь там в районе Строгино, тебе мама звонит с юго-западной там и говорит, прощай, дочка, худо мне, умирай. Вот позвонила попрощаться, хоть в последний раз твой голос услышал.